но ничего не поняли. Многие люди так закончили свои жизни. Я могу только догадываться, — ответил Тимон, — думаю, многие тысячи. В это невозможно поверить. Ненависть генералов Унгаберы к Матабелам похожа на безумие, на одержимость. Он решил уничтожить их полностью. Сначала он уничтожил их лидеров, обвинив в измене, обвинив ложно, как Тунгату Зебива. «О нет! — воскликнула Селиан. — Я этого не вынесу. Тунгата Зебив невиновен? Мне очень жаль, мисс Джей. Тунгатой Зебивом Унгабера должен был действовать крайне осторожно. Он знал, что в случае его ареста по политическим мотивам восстанет все время все племя Матабелов. Вы и мистер Меллоу предоставили ему идеальную возможность обвинить его в неполитическом преступлении, преступлении, мотивом которого была алчность». «Я ничего не понимаю», — сказала Селиан. «Если Тунгата Зебив не был главным браконьером, был ли такой браконьер? Если был, то кто?» «Сам генерал Кунгабера», — просто ответил Тимон Дебби. «Вы уверены?» — не поверил своим ушам Крейг. «Я лично отправлял за границу много партий контрабанды. Но той ночью на дороге Корои все было достаточно просто. Генерал знал, что рано или поздно Зебив поедет в миссию Тути. Секретарь министра сообщил нам точную дату и время. Мы устроили так, что грузовик с контрабандой, за рулем которого сидел подкупленный нами арестованный Матабел, ждала его на дороге к Тути. Конечно, мы не ожидали, что реакция Тунгата Зебива будет настолько яростной. Это дало нам дополнительные преимущества». Тимон вел машину настолько быстро, насколько позволяла дорога. Селиан и Крейг сидели молча, и постепенно искусственный душевный подъем сменяли ужас и усталость. «Куда вы едете?» — спросил Крейг. «К границе с Ботсваной. Это была маленькая страна к юго-западу от них, не имеющая выхода к морю, в которую устремлялись практически все политические беженцы из соседних государств. Надеюсь, вам представится возможность собственными глазами увидеть то, что происходит с моим народом. Других свидетелей нет. Генерал Фунгабера закрыл всю северо-западную часть Матабелеленда. Туда не пускают ни журналистов, ни священников, ни представителей Красного Креста». Он притормозил у ямы на дороге, выкопанной муравьедами в поисках термитов, потом нажал на газ. «Пропуск, выданный мне генералом Фунгаберой, позволит нам проехать немного дальше, но до границы мы не доедем. Придется использовать объезды и проселочные дороги. Очень скоро генерал Фунгабера узнает о моем дезертирстве, и тогда на нас будет охотиться вся третья бригада. Мы должны уехать как можно дальше». Они подъехали к развилке, и Тимон остановил машину, но не выключил двигатель. Он достал крупномасштабную карту и принялся внимательно изучать ее. «Мы находимся к югу от железной дороги. Это дорога к миссии Импандени. Если успеем проехать здесь до объявления тревоги, тогда у нас будет шанс пересечь границу между Мадабой и Мацуми. Полиция Ботсваны регулярно патрулирует периметр». «Тогда поехали». Крейг ощутил нетерпение и страх. Он уже не чувствовал себя уверенно, даже с автоматом на коленях. Тимон сложил карту, поехал дальше. «Могу я задать вам еще вопрос?» — спросила Селиан через несколько минут. «Я попробую ответить», — сказал Тимон. «Убийство Гудвинов и других семей в Матабелеленде. Эти зверские преступления были совершены по приказу Тунгаты Зебива? Он несет ответственность за эти жестокие убийства?» «Нет, мисс Джей. Зебив отчаянно пытался контролировать этих убийц. Я думаю, что в миссию Тути он отправлялся именно для того, чтобы встретиться с радикальными элементами и попытаться их урезонить. А надпись «Кровью Тунгата Зебив жив»?» Тимон промолчал. Лицо его исказилось, словно он переживал внутреннюю борьбу. Они ждали, когда он заговорит. Наконец он глубоко вздохнул и произнес изменившимся голосом: «Мисс Джей, попытайтесь понять мое положение, прежде чем судить меня за мои поступки. Генерал Фунгабера обладает большим даром убеждения. Меня увлекли его обещания славы и богатства. Потом вдруг я понял, что зашел слишком далеко, и поворачивать назад уже поздно. Мне кажется, есть такое английское выражение — ездить верхом на тигре. я был вынужден совершать за плохим поступком еще более отвратительный. Он замолчал, а потом выпалил разум. «Мисс Джей, я лично нанял убийц Гудвина в центре перевоспитания. Я приказал им, куда идти, что сделать, что написать на стене. Я снабдил их оружием, даже доставил до места на транспорте 3-й бригады». Снова воцарилась тишина, только гудел двигатель лендровера, и нарушить эту тишину вынужден был Тимон, словно слова могли смягчить его вину. Это были мотобеллы. Ветераны, закаленные в боях, люди, готовые совершить что угодно ради обретения свободы, ради возможности взять в руки оружие. Они не задумывались. «А приказ отдавал фон Габера?» — спросил Рейк. «Конечно. Эти убийства были оправданием начала уничтожения мотобеллов. Теперь вы понимаете.